Глава 46. Стефан Дайер. Не знаю, о чем он думает, но с адептом Фейрракк черный маг точно облажался. Дал зелье, чтобы втереться в доверие, сделать должным. Но все обернулось вот так. Чувствую покалывание на кончиках пальцев. Магия откликается на мое желание поймать гада. Чувствую, что на этот раз я подобрался близко. Ляна, кажется, думает наоборот, что к нам подобрались слишком близко. Она провожала бессознательного адепта Фейрракк полными паники глазами. Надо как можно быстрее ее успокоить, а для этого просто устранить угрозу. Я уверен, угрозу представляет кто-то более опытный, чем импульсивный зазнавшийся адепт. И теперь, когда отправил Ляну в общежитие, надо поговорить с кем-то из дружков адепта Фейрракка. Благо, их даже искать не надо, ректор запер их в дисциплинарной комнате. В современных академиях таких комнат давно уже нет, так что парни будут впечатлены кандалами в стенах и точно притихнут. Беру ключ у хранителя на входе, в подземную часть корпуса, где расположены эти комнаты и разные хранилища. Захожу в одну из двух наугад. Меня встречает взглядом совсем потерянный парень, который за это время успел осознать все последствия. «Вы не имеете права издеваться над адептами», — не очень уверенно говорит он, покосившись на кандалы в стене. «Никто над вами и не издевается», — спокойно говорю я, удержавшись от того, чтобы добавить «пока что». «Вы напали на адептку, и до вынесения решения вас опасно отпускать бродить по академии». «Решение уже вынесли?» Бледнеет парень. «Нет, возникли новые обстоятельства. Расскажите мне расписание дополнительных занятий вашего друга, адепта Фейрракк. На него напали и заставили выпить его же зелье». Минуты три мы тратим на дурацкие вопросы вроде «как напали?», «зачем?», «это была та девчонка?». Но когда адепт полностью понимает ситуацию, вспоминает про черного мага, настоящего, а не из пустых наговоров сестры Нокса, он начинает говорить по существу. Четко и без лишних рассуждений перечисляет всех преподавателей, с которыми у Нокса были контакты один на один. И на одном из имен пазл складывается. Он пересдавал проверочную работу мисс Хеджин несколько раз, пока она ее не приняла. «Достаточно», — говорю я словно голем, действующий не по своей воле. «Спасибо за сотрудничество. Никому не рассказывая об этом, разговора не было». Даже не глядя на реакцию парня, я выхожу из комнаты. Я думал о своей ассистентке, когда нашел артефакты, создающие барьер. В конце концов, она разбирается. Но в тот раз я отложил подозрения, потому что разбираться надо чуть лучше, чем на уровне аспирантуры. Но что, если она скрывала свои знания? Случай со взрывом на уроке, когда Лиана испортила артефакт, тоже мог быть не просто так. Я оставил в стороне расследование из-за появления опасности. Но в тот раз часть артефактов для практики готовила мисс Хеджин. А еще сторож намекал на служебный роман, значит, были основания. У нас не так много женщин-преподавателей, особенно молодых. Если бы сторож видел госпожу Берленд, вряд ли бы перепутал ее с Лианой. А если он подумал на мисс Хеджин, значит, видел ее ночью. Или, возможно, там, где ее не должно было быть. Теперь у меня покалывает не только кончики пальцев, но и чуть ниже груди, там, где осталась отметина. Магия бушует внутри, подгоняемая теперь не только желанием поймать черного мага, но и страхом. «Где сейчас мисс Хеджин? Она же не глупая. Поймет, что ее скоро раскроют. Значит, у нее точно есть запасной план». В коридоре, ведущему к кабинету артефакторики, чувствую откат от заклинания. Амулет, который я дал Лиане, сработал на защиту от черной магии. Бесно. Время будто замедляется, а сердце ускоряет ритм. Перехожу на бег, но я все равно слишком медленный. Лиана в опасности и в любой момент может пострадать. А если на нее напали вообще не в кабинете, а где-то еще? Мисс Хаджин не могла не заметить, что способности у моей подопечной особенные. Открываю дверь и вижу страшное. Кокон тьмы, лишающий воли и магии человека внутри. Уничтожаю его, не задумываясь, и по телу прокатывается волна облегчения. Успел. Она жива. Атакую мисс Хэджин, но та успевает сигануть в окно. Досадно, что упустил. Но сейчас не это главное. Проверить, что ли она в порядке. Защитить. Вылечить. Отнести в безопасное место. Не слушать глупые возражения. «Что вы делаете? Отпустите!» — паникует Лиана, когда я поднимаю ее на руки. Она цепляется мне за плечи, что противоречит ее словам. «Значит, тем более не отпущу». «Нас увидят!» — шепчет она и не думает меня отпускать. «Это неважно». Крепче сжимаю ее в ответ. «Ты сфокусирована не на том. Думай только о своей безопасности. Ты слишком ценна». «Почему?» Лиана хмурится и с подозрением смотрит на меня. Думает, наверное, что я сделаю ее своим подопытным кроликом или что-то вроде того. Всегда она так. Только расслабляется как. Хотя неудивительно, что она мне не доверяет. Это даже хорошо. Но все равно в груди царапает досада. Если бы не тот случай, проблем бы не было. Лиана перестает спорить и прячет лицо, прижавшись ко мне. От этого еще сильнее хочется ее прижать и не отпускать, спрятать от всего мира. Но не могу. Рано или поздно придется это сделать. Бездна. При мысли о том, чтобы оставить Лиану на ректора, поднимается волна сопротивления, и сам собой замедляется шаг. Я не могу до конца доверять никому в этой академии. Так что лучшим выходом будет этот. В бездну все. Достаю одной рукой из кармана телепортационный камень и активирую его. Миг, и мы в моей комнате. Лиана поднимает на меня округлившиеся от удивления глаза. «Здесь безопаснее всего», — поясняю я. «Никуда не уходи, хотя ты и не сможешь». Опускаю ее на кровать, игнорируя то, как потрясение в глазах Лианы меняется на возмущение. Она милая даже так. Использую легкую форму исцеления, проверяю общее состояние. Она в норме, только наверняка перепугалась. Не хочется оставлять Лиану, но я обещаю себе, что скоро вернусь. Лиана берет меня за руку, видимо, даже не отдавая себе в этом отчета. «Разве не лучше было бы быстрее рассказать ректору?» Вместо ответа только криво улыбаюсь. Расскажу, когда поймаю Хэджин. «Отдыхай», — шепчу я, медленно и неохотно, убирая руку Лианы, сжимаю ее маленькую ладонь и выхожу. Перепроверяю систему защиты, выстроенную на артефактах, пока спускаюсь к выходу. Все из-за того, что я не могу свободно использовать магию, но сейчас сдерживаться не буду. Потому что, судя по сигналу от моего фамильяра, Диана Хэджин уже у границы. Нельзя ее отпускать. Нужно уничтожить угрозу. Использую магию ускорения. Слегка притормаживаю в лесу, ведь было бы глупо врезаться в дерево. У меня только одна цель. Я успеваю. Диана еще здесь. Читает заклинание, чтобы пройти через защиту. Вздрогнув, оборачивается и смотрит на меня. На обычно спокойном лице отражается злость и отчаяние. «Куда ты собралась?» Отвлекаю ее диалогом, пока подготавливаю заклинание. «Вам не понять», — выплевывает она. В глазах стоят слезы. «Да, к черной магии не прибегают, когда у тебя все хорошо, но все же это не выход». «Давай поговорим», — начинаю я. Но она уже не слушает. Короткая стычка. Обмен заклинаниями. Хэджин скрывается за барьером. Удачно, что теперь все можно будет спихнуть на нее. Кажется, я даже улыбаюсь. Использую черное заклинание, чтобы разрушить этот барьер к демонам, и отправляю фамильяра вслед за Хэджин. И чувствую что-то большое и зловещее позади. Ледяной ужас заставляет тело напрячься. В нос ударяет запах серы и чего-то кислого. Оборачиваюсь, одновременно создавая щит. Вовремя. Потому что щит берет на себя удар и исчезает в пасти чудовища. Так вот что она хотела добиться призывом. Бездна.